Стивен Кинг. Иерусалимов удел. Второе октября 1850 года. Дорогой мой доходяга, да чего же славно было вступить под промозглые, насквозь продуваемые своды Чейпилуэйта, когда после тряски в трёхлятой карете ноет каждая косточка, а раздувшийся мочевой пузырь требует немедленного облегчения, и обнаружить у двери на фривольном столике из вишневого дерева письмо, надписанное твоими неподражаемыми каракулями. Даже не сомневайся, что я принялся их разбирать, едва позаботился о нуждах тела. В вычурной изукрашенной холодной уборной на первом этаже, где дыхание мое облачком повисало в воздухе. Счастлив слышать, что легкие твои очистились от застарелых миазмов, и уверяю, что сочувствую твоей моральной дилемме, как следствию излечения. Недужный аболиционист, исцеленный под солнцем Флориды этого оплота рабства. Тем не менее, доходяга, прошу тебя как друг, тоже побывавший в долине теней, позаботься о себе хорошенько и не смей возвращаться в Массачусетс, пока организм тебе не позволит. Что нам толку в твоем тонком уме и ядовитом пере, коли тело твое обратится во прах? И если южные области для тебя благотворны, есть в этом некая идеальная справедливость. Да, особняк и впрямь роскошен. В точности таков, как убеждали меня душеприказчики моего кузена, хотя и гораздо более зловещ. Стоит он на громадном мысе, милях в трех к северу от Фалмута и в 9 милях к северу от Портленда. Позади него около 4 акров земли, где царит живописнейшее запустение. Тут тебе и можжевельники, и дикий виноград, и кустарники, и всевозможные вьюны захлестывают каменные изгороди, отделяющие усадьбу от городских владений. Кошмарные копии греческих статуй слепо пялятся сквозь обломки и мусор с вершины каждого холмика. Того и гляди, набросится на одинокого путника, судя по их виду. Вкусы моего кузена Стивена, похоже, варьировались в самом широком диапазоне. От неприемлемого до откровенно кошмарного. Есть тут одна странноватая беседка, почти утонувшая в зарослях алого сумаха, и гротескные солнечные часы посреди того, что в прошлом верно было садом. Этакий завершающий сумасшедший штрих. Но вид из гостиной с лихвой искупает все. Глазам моим открывается головокружительное зрелище. Скалы у подножия мыса Чейпилуэйт и самой Атлантики. На всю эту красоту выходит гигантское пузатое окно с выступом, а под ним притулился огромный, похожий на жабу секретер. А ведь отличное начало для романа, о котором я так долго и наверняка занудно рассказывал. Сегодня день выдался пасмурным. Случается, что и дождик брызнет. Гляжу в окно, мир словно карандашный эскиз. И скалы, древние и стертые, как само время, и небо, и, конечно же, море, что обрушивается на гранитные клыки внизу со звуком, который не столько шум, сколько вибрация. Даже сейчас, водя пером по бумаге, я ощущаю под ногами колыхание волн. И чувство это не то чтобы неприятно. Знаю, дорогой доходяга, ты моего пристрастия к уединению не одобряешь. Но уверяю тебя, я доволен и счастлив. Со мной Келвин, такой же практичный, молчаливый и надежный, как всегда. Уверен, что уже к середине недели мы с ним на пару приведем в порядок наши дела, договоримся о доставке всего необходимого из города и залучим к себе отряд уборщиц для борьбы с пылью. На сём заканчиваю. Еще столько всего предстоит посмотреть, столько комнат исследовать. И не сомневаюсь, что для моих слабых глаз судьба заготовила с 1000 образчиков самой отвратительной мебели. Еще раз благодарю за письмо, от которого тотчас же повеяло чем-то родным и близким, и за твои неизменные внимание и заботу. Передавай привет жене. Нежно люблю вас обоих. Чарльз. Шестое октября 1850 года. Дорогой мой доходяга, ну здесь и местечко. Не перестаю на него удивляться. Равно как и на реакцию обитателей ближайшей деревеньки по поводу моего приезда. Это своеобразное селение носит впечатляющее название «Угол проповедников». Именно здесь Келвин договорился о еженедельной доставке съестных припасов. Позаботился он и о второй нашей насущной потребности, а именно о подвозе достаточного запаса дров на зиму. Однако аж вернулся Кэл с видом весьма удрученным, а когда я полюбопытствовал, что его гнетет, мрачно ответил. «Они считают вас сумасшедшим, мистер Бун!» Я рассмеялся и предположил, что здешние жители, должно быть, прослышали, как я переболел воспалением мозга после смерти моей Сары. Вне всякого сомнения, в ту пору я вел себя как безумный, чему ты безусловный свидетель. Но Кэл уверял, что никто обо мне ничего не знает, кроме как через моего кузена Стивена, который договаривался о тех же самых услугах, насчет которых теперь распорядился я. «Эти люди говорят, сэр, что всяк и каждый, кто поселится в Чепелуэте, либо сошел с ума, либо на верном пути к тому». Можешь себе представить мое глубочайшее недоумение. Я осведомился, от кого именно исходит это потрясающее сообщение. Кэл ответил, что его направили к угрюмому и вечно пьяному лесорубу именем Томпсон. Он владеет 400 акрами соснового, березового и елового леса и с помощью своих 5 сыновей заготавливает и продает древесину на фабрике в Портленд и домовладельцам округи. Когда же Кэл, видать, не ведая о его странных предрассудках, дал Томпсону адрес, по которому следует доставить дрова, означенный Томпсон вытаращился на него, открыв рот, и, наконец, сказал, что пошлет с грузом сыновей белым днем и по прибрежной дороге. Келвин, по всей видимости, неправильно истолковал мою озадаченность и, решив, что я огорчен, поспешил добавить, что от лесоруба за версту несло дешевым виски и что он принялся молоть какую-то чушь про заброшенную деревню и родню кузена Стивена и про червей. Келвин закончил деловые переговоры с одним из Томпсоновых сыновей. Как я понял, этот угрюмый мужлан был тоже не слишком трезв и благоухал отнюдь не розами и лилиями. Я так понимаю, с похожей реакцией Кэл столкнулся и в углу проповедников, в сельском магазине, побеседовав с хозяином, хотя этот был скорее из породы сплетников. Меня все это не слишком-то обеспокоило. Все мы знаем, поселян хлебом не корми, дай разнообразить жизнь ароматами скандала да мифа, а бедолага Стивен и его ветвь семейства, надо думать, к тому весьма располагали. Как я объяснял Кэлу, человек, который разбился насмерть, свалившись едва ли не с собственного крыльца, неизбежно вызовет пересуды. Сам дом не перестает меня изумлять. 23 комнаты, доходяга. От панелей на верхних этажах и от портретной галереи веет затхлостью, но разрушение их не коснулось. Войдя в спальню моего покойного кузена на верхнем этаже, я слышал, как за стеной возятся крысы. Здоровущие, судя по звукам. Прям подумаешь, что это люди ходят. Не хотелось бы мне столкнуться с одной из таких тварей в темноте. Да и при свете дня не хотелось бы, чего уж там. Однако ж я не заметил ни нор, ни помета. Странно. В верхней галерее рядами висят скверные портреты в рамах, что, должно быть, целое состояние стоит. В некоторых прослеживается сходство со Стивеном, таким, как я его запомнил. Надеюсь, я правильно опознал дядю Генри Буна и его жену Джудит, прочие мне незнакомы. Надо думать, один из них мой печально известный дед Роберт. Но Стивенова семейная ветвь мне совсем неизвестна, о чем я искренне жалею. В этих портретах, пусть и не самого лучшего качества, сияет та же добродушная ирония, которая искрилась в письма Стивена к нам с Сарой, тот же светлый ум. Да чего же глупы эти семейные ссоры? Обшаренный ящик письменного стола, несколько резких слов между братьями, которые вот уже 3 поколения как в могиле, и ни в чем не повинные потомки без всякой нужды разлучены друг с другом. Не могу не задуматься о том, как же мне повезло, что вы с Джоном Питти сумели связаться со Стивеном, когда уже казалось, что я отправляюсь вслед за Сарой под своды врат. И как же досадно, что несчастный случай лишил нас возможности встретиться лицом к лицу. Многое бы отдал, чтобы послушать, как он станет защищать наследное достояние, эти жуткие скульптуры и мебель. Но полно мне чернить усадьбу. Вкусы Стивена моим не созвучны, что правда, то правда, но под внешним лоском всех этих Стивеновых нововведений и дополнений встречаются подлинные шедевры. Изрядно их количество зачехлено в верхних покоях. Это и столы, и кровати, и тяжелые темные витые орнаменты из тикового и красного дерева, Многие спальни, парадные комнаты, верхний кабинет и малая гостиная заключают в себе своеобразное мрачное очарование. Богатый сосновый паркет словно лучится внутренним тайным светом. Ощущается во всем этом спокойное достоинство. Достоинство и бремя лет. Пока еще не могу сказать, что внутреннее убранство мне нравится, но почтение вызывает. Любопытно посмотреть, как все станет преображаться вместе со сменой времен года в этом северном климате. Надо же, как я разошелся-то! Жду ответа, доходяга, и поскорее. Пиши, как ты поправляешься. Что нового у Пити и у остальных. И умоляю, не совершай ошибки и не пытайся навязывать свои взгляды новым южным знакомым чересчур настойчиво. Я так понимаю, кое-кто из них может одними словами не ограничиться. Не то что наш велеречивый друг мистер Колхаун. Твой любящий друг Чарльз. October 16, 1850. Дорогой Ричард! Здравствуй, здравствуй, как живешь-поживаешь? С тех пор, как я поселился здесь, в Чепилуэте, я частенько о тебе думаю и уже надеялся и письмецо от тебя получить. И тут вдруг пишет мне доходяга и сообщает, что я позабыл оставить свой адрес в клубе. Но, будь уверен, я бы в любом случае написал рано или поздно. Порою мне кажется, что мои верные преданные друзья — вот и все, что осталось в мире надежного и здравого. И Господь милосердный, как же нас раскидало по свету. Ты в Бостоне исправно строчишь статьи для Либерейтера. Кстати, им я тоже свой адрес послал. Хэнсон в очередной раз укатил развлекаться в Англию, будь он неладен. А бедная старина-доходяга лечит легкие в самом что ни на есть логове льва. У меня тут все относительно неплохо, и будь уверен, Дюк, я вышлю тебе подробнейший отчет, как только разберусь с кое-какими докучными событиями. Думается, некоторые происшествия здесь, в Чепилуэте и в окрестностях, тебя изрядно заинтригуют. С твоим-то цепким умом юриста. А между тем хочу попросить тебя о небольшом одолжении, если ты не против. Помнишь, на благотворительном обеде у мистера Клэри в поддержку общего дела ты мне представил некоего историка. Кажется, его Бигелоу звали. Как бы то ни было, он упоминал, что собирает разрозненные исторические сведения о той самой области, где я ныне живу. Дескать, хобби у него такое. Так вот, моя нижайшая просьба, не свяжешься ли ты с ним и не спросишь ли, неизвестно ли ему хоть какие-нибудь факты, обрывки фольклора или просто слухи касательно крохотной покинутой деревушки под названием Иерусалимов удел, близ городишки Угол Проповедников, на реке Роял. Сама эта речушка является притоком Андроскогина и воссоединяется с ним примерно 11 милями выше места впадения реки в море близ Чепилуэта. Я буду безмерно тебе благодарен. Более того, вопрос этот, по всей видимости, очень важен. Перечитал письмо. Кажется, получилось и впрямь слишком коротко, о чем я искренне жалею. Но будь уверен, в скорости я все объясню. А до тех пор шлю самый теплый привет твоей супруге, обоим замечательным сыновьям и, конечно же, тебе самому. Твой любящий друг Чарльз. October 16, 1850. Дорогой мой доходяга, расскажу тебе одну историю. Нам с Кэллом она показалась несколько странной и даже тревожной. Посмотрим, что ты скажешь. По крайней мере, она тебя поразвлечет, пока ты там с москитами сражаешься. 2 дня спустя, после того, как я отправил тебе свое предыдущее письмо, из угла прибыла группка из 4 молодых барышень под надзором почтенной Матроны, устрашающе компетентного вида, именем миссис Клорис, дабы привести дом в порядок и побороться с пылью, от которой я чихал едва ли не на каждом шагу. Они взялись за работу, причем все явно слегка нервничали. Одна трепетная мисс, прибиравшаяся в верхней гостиной, даже взвизгнула, когда я неожиданно вошел в дверь. Я спросил миссис Клорис, отчего все так? Она обметала пыль в прихожей на нижнем этаже. Волосы забраны под старый выгоревший платок. Весь облик дышит непреклонной решимостью. Ты бы ее видел. Она развернулась ко мне и решительно объявила. «И мне по душе этот дом. И мне тоже не по душе этот дом, сэр. Потому что дурное это место. И так было всегда». У меня просто челюсть отвисла от неожиданности. А миссис Клорис продолжила, уже мягче. «Ничего не хочу сказать про Стивена Буна. Достойный был джентльмен. Что правда, то правда. Я приходила к нему прибираться каждый второй четверг все то время, что он здесь прожил. И на его отца, мистера Рандольфа Буна, я тоже работала. До тех пор, пока они с женой не пропали бесследно в 1816 году. Мистер Стивен был человек хороший и добрый. Вот и вы таким кажетесь, сэр. Простите мне мою прямоту. Я по-другому говорить не научна. Но дом этот — дурное место. И всегда так было. И никто из Бунов не был здесь счастлив с тех самых пор, как ваш дед Роберт и его брат Филипп рассорились из-за украденных...» Здесь она виновато помолчала. «Вещей в 1789 году». «Ну и память у этих поселян, а, доходяга?» А миссис Клорис между тем продолжала. «Этот дом был построен в несчастье. Несчастье обосновалось в нем. Полы его запятнаны кровью. А как ты, доходяга, возможно, знаешь, мой дядя Рандольф был каким-то образом причастен к трагическому эпизоду на подвальной лестнице, в результате которого погибла его дочь Марселла. В приступе раскаяния он покончил с собой. Стивен рассказывает об этой беде в одном из своих писем ко мне в связи с печальным поводом, в день рождения своей покойной сестры. Здесь пропадали люди, и приключалось непоправимое. Я здесь работаю, мистер Бун, а я не слепая, не глуха. Я слышу жуткие звуки в стенах, сэр, воистину жуткие. Глухой стук и грохот и треск, и один раз странные причитания, переходящие в хохот. У меня просто кровь застыла в жилах. Темное это место, сэр. И тут миссис Клорис прикусила язык, как будто испугавшись, что выболтала лишнее. Что до меня, я даже не знал, обижаться ли или смеяться, изобразить любопытство или прозаичное безразличие. Боюсь, победила ирония. А вы как себе это объясняете, миссис Клорис? Не как призраки цепями гремят? Но она лишь посмотрела на меня как-то странно. Может, и призраки тут есть, да только не в стенах. Не призраки это стонут и плачут, точно проклятые, и гремят, и бродят, спотыкаясь в потьмах. Это... Ну же, миссис Клорис, подзуживал ее я. Вы и без того многое сказали. Осталось лишь докончить то, что вы начали. В лице ее отразилось престранное выражение ужаса, досады. И я, готов в этом поклясться, благоговейной набожности. «Некоторые не умирают», — прошептала она. «Некоторые живут в сумеречной тени между мирами и служат ему!» И это было все. Еще несколько минут я забрасывал ее вопросами, но миссис Клорис продолжала упорствовать, и я из нее более ни слова не вытянул. Наконец я отступился, опасаясь, что она, чего доброго, возьмет, да и откажется от работы. На этом первый эпизод закончился, но тем же вечером приключился второй. Келвин растопил внизу камин, и я сидел в гостиной, задремывая над свежим номером интеллигенсера, и прислушиваясь, как под порывами ветра дождь хлещет по огромному выступающему окну. Столь уютно ощущаешь себя только в такие ночи, когда снаружи ужас, что такое, а внутри сплошь тепло и покой. Но мгновение спустя в дверях появился взволнованный Келвин. Ему, похоже, было слегка не по себе. «Вы не спите, сэр?» — спросил он. «Не то чтобы», — отозвался я. «Что там такое?» «Я тут обнаружил кое-что наверху. Думается, вам тоже стоит взглянуть», — отвечал он, с трудом сдерживая возбуждение. Я встал и пошел за ним. Поднимаясь по широким ступеням, Келвин рассказывал. «Я читал книгу в кабинете наверху. Довольно-таки странную, надо признаться. Как вдруг услышал какой-то шум в стене». «Крысы!» — отмахнулся я. «И это все?» Келвин остановился на лестничной площадке и очень серьезно воззрился на меня. Лампа в его руке роняла причудливые, крадущиеся тени на темные драпировки и смутно различаемые портреты. Сейчас они скорее злобно скалились, нежели улыбались. Снаружи пронзительно взвыл ветер и снова неохотно попритих. «Нет, не крыс», — покачал головой Кел. «Сперва за книжными шкафами послышалось что-то вроде глухого и беспорядочного стука, а затем кошмарное бульканье, просто кошмарное, сэр, и царапанье. как будто кто-то пытается выбраться наружу и добраться до меня. Вообрази мое изумление, доходяга. Келвин не из тех, кто впадает в истерику и идет на поводу у разыгравшегося воображения. Похоже, здесь и впрямь есть какая-то тайна, и, возможно, неаппетитная. А потом что? Полюбопытствовал я. Мы прошли вниз по коридору. Из кабинета на пол картинной галереи струился свет. Я опасливо поежился. В ночи вдруг разом стало крайне неуютно. Царапанье смолкло. Спустя мгновение топот и шарканье послышались снова, но теперь они удалялись. В какой-то миг наступила недолгая пауза, и клянусь вам, что слышал странный, почти невнятный смех. Я подошел к книжному шкафу и кое-как его сдвинул, полагая, что за ним, быть может, обнаружится перегородка или потайная дверца. «И что, обнаружилось?» Кэл замешкался на пороге. «Нет, зато я нашел вот это!» Мы вошли внутрь. В левом шкафу зияла прямоугольная черная дыра. В этом месте книги оказались всего-навсего муляжами. Кэл отыскал небольшой тайник. Я посветил в дыру. Ничего, только густой слой пыли, накопившийся, верно, за много десятилетий. «Там нашлось вот что!» Тихо проговорил Кэл и вручил мне пожелтевший лист бумаги. Это была карта, прорисованная тонкими, как паутинка, штрихами черных чернил. Карта города или деревни. Зданий 7, не больше. Под одним из них, с четко различимой колокольней, была подпись «Червь растлевающий». В верхнем левом углу, в северо-западном направлении деревушки, обнаружилась стрелочка. Под ней значилось «Чейпилуэйт». «В городе, сэр, кто-то суеверно упомянул покинутую деревню под названием Иерусалимов удел», — промолвил Келвин. «От этого места принято держаться подальше». «А это что?» — полюбопытствовал я и ткнул пальцем в странную надпись под колокольней. «Не знаю». Мне тут же вспомнилась миссис Клорис, непреклонная и вместе с тем напуганная до смерти. «Червь, значит», — пробормотал я. «Вам что-то известно, мистер Бун?» «Может быть. Было бы любопытно взглянуть на этот городишко завтра. Как думаешь, Кэл?» Он кивнул. Глаза его вспыхнули. Целый час убили мы на поиски хоть какой-нибудь бреши в стене за обнаруженным тайником, но так ничего и не нашли. Описанные Кэлом шумы тоже больше не повторялись. В ту ночь никаких новых событий не воспоследовало, и мы благополучно легли спать. На следующее утро мы с Келвином отправились на прогулку через лес. Ночной дождь стих, но небо было пасмурным и хмурым. Кэл поглядывал на меня с некоторым сомнением, и я поспешил его заверить, если я устану или если путь окажется слишком далеким, мне ничто не помешает положить конец этой авантюре. Мы взяли с собой дорожный ланч, превосходный компас Бакуайт, и, разумеется, причудливую старинную карту Иерусалимова удела. День выдался странным и тягостным. Все птицы молчали. Ни один лесной зверек не шуршал в кустах, пока мы пробирались через густые мрачные сосновые перелески на юго-восток. Тишину нарушал только звук наших собственных шагов, да размеренный плеск валов Атлантического океана о скалы мыса. И всю дорогу нас сопровождал до странности тяжелый запах моря. Прошли мы не больше 2 миль, когда нежданно-негаданно обнаружили заросшую дорогу. Такие, если я не ошибаюсь, некогда называли лежневыми, что вела в нашем направлении. Мы зашагали по ней и довольно быстро. Оба по большей части помалкивали. Этот день с его недвижной зловещей атмосферой действовал на нас угнетающе. Около 11 мы услышали шум бегущей воды. Дорога резко свернула налево, и на другом берегу бурлящей, синевато-серой, под цвет сланца речушки, глазам нашим, точно мираж, открылся и Иерусалимов удел. Через речушку, футов 8 в ширину, были перекинуты заросшие мхом мостки. На другой стороне, доходяга, стояла очаровательная маленькая деревушка. Просто-таки само совершенство. Ветра и дожди, понятное дело, не прошли для нее бесследно. И все же сохранилась она на диво хорошо. У крутого обрыва над рекой сгрудилось несколько домов в строгом и вместе с тем величавом стиле, которым по праву славятся пуритане. Еще дальше, вдоль заросшей сорняками главной улицы, выстроились 3-4 торговые лавки и мастерские, а за ними к серому небу вздымался шпиль церкви, обозначенный на карте. Смотрелся он неописуемо зловеще. Краска облупилась, крест потускнел и покосился. «Как подходит к этому городишке его название!» — тихо проговорил Кел рядом со мной. Мы перешли ручей, вошли в поселение и приступили к осмотру. И вот тут-то, доходяга, начинается самое необычное, так что готовься. Мы прошли между домов. Воздух здесь словно свинцом налился. Тяжкий, вязкий, гнетущий. Дома пришли в упадок. Ставни сорваны, крыши просели под тяжестью зимних снегопадов. Запыленные окна недобро ухмыляются. Тени неестественных углов и искривленных плоскостей словно бы растекались зловещими лужами. Первым делом мы вошли в старую прогнившую таверну. Отчего-то мы посчитали неловким вторгаться в один из жилых домов, где хозяева их когда-то искали уединение. Ветхая, выскобленная непогодой вывеска над щелястой дверью возвещала, что здесь некогда находился постоялый двор и трактир «Кабанья голова». Дверь, повисшая на одной единственной петле, адски заскрипела. Мы нырнули в полутьму. Затхлый гнилостный запах повисал в воздухе. Я едва сознания не лишился, а сквозь него словно бы пробивался дух еще более густой. Тлетворный могильный смрад, смрад веков и векового распада. Такое зловоние поднимается из разложившихся гробов и оскверненных могил. Я прижал к носу платок. Кел последовал моему примеру. Мы оглядели зал. «Господи, сэр!» — слабо выдохнул Кел. «Тут все осталось нетронутым», — докончил фразу я. «И в самом деле так. Столы и стулья стояли на своих местах, точно призрачные часовые на страже. Они насквозь пропылились и покоробились из-за резких перепадов температуры, которыми так славится климат Новой Англии. Но в остальном прекрасно сохранились. Они словно ждали на протяжении безмолвных гулких десятилетий, чтобы давным-давно ушедшие вновь переступили порог, заказали пинту пива или чего покрепче, перекинулись в картишки, закурили глиняные трубки. Рядом с правилами трактира висело небольшое квадратное зеркало, причем не разбитое. Ты понимаешь, доходяга, что это значит? Мальчишки — народ вездесущий и от природы неисправимые хулиганы. Нет такого дома с привидениями, в котором не перебили бы всех окон. Какие бы уж жуткие слухи не ходили о его сверхъестественных обитателях. Нет такого кладбища, самого что ни на есть мрачного, где бы малолетние негодники не опрокинули хотя бы одного надгробия. Не может того быть, чтобы в углу проповедников, а до него от Иерусалимова удела меньше 2 миль, не набралось с десяток озорников. И однако ж стекло и хрусталь, что верно обошлись трактирщику в кругленькую сумму, стояли целые и невредимые, равно как и прочие хрупкие вещицы, обнаруженные нами при осмотре. Если кто и причинил какой-то ущерб Иерусалимову уделу, так только безликая природа. Вывод напрашивается сам собою. И Иерусалимова удела все чураются. Но почему? У меня есть некая догадка, но прежде чем я на нее хотя бы намекну, я должен поведать о пугающем завершении нашего визита. Мы поднялись в жилые номера. Постели застелены. Рядом аккуратно поставлены оловянные кувшины для воды. В кухне тоже никто ни к чему не прикасался. Все поверхности покрывала многолетняя пыль, да в воздухе разливался гнусный, давящий запах тления. Одна только таверна показалась бы антиквару раем. Одна только диковинная кухонная плита на бостонском аукционе принесла бы немалые деньги. «Что думаешь, Кел?» — спросил я, когда мы, наконец, вышли в неверный свет дня. «Думаю, не к добру это все, мистер Бун», — отозвался он меланхолически. «Чтобы узнать больше, нужно больше увидеть». Прочие заведения мы осматривать толком не стали. Была там гостиница. На проржавевших гвоздях до сих пор висели истлевшие кожаные сбруи. Была мелочная лавка и склад, внутри и по сей день высились штабеля дубовых и еловых бревен, и кузница. Мы заглянули в два жилых дома. Оба оказались выдержаны в безупречном пуританском стиле. Оба битком набиты предметами антиквариата, за которые любой коллекционер руку отдал бы. Оба покинуты и насквозь пропитаны той же гнилостной вонью. Казалось, в деревне не осталось ничего живого, кроме нас. Никакого движения. Глаз не различал ни насекомых, ни птиц, ни даже паутины в углу окна. Только пыль. Наконец мы дошли до церкви. Мрачное, враждебное, холодное здание нависало над нами. Окна казались черны, ибо внутри царила тьма. Вся святость, вся благость давным-давно покинули эти стены. Тут я поручусь. Мы поднялись по ступеням, я взялся за массивную железную дверную скобу. Мы с Кэллом обменялись решительными, угрюмыми взглядами. Я открыл дверь. Интересно, когда к ней в последний раз прикасались? Я бы сказал с уверенностью, что моя рука была первой за 50 лет, а может и дольше. Забитые ржавчиной петли жалобно завизжали. Запах гниения и распада, захлестнувший нас, казался почти осязаемым. Кэл подавил рвотный рефлекс и непроизвольно отвернулся навстречу свежему воздуху. «Сэр», — вопросил он, — «вы уверены, что...» «Я в полном порядке», — невозмутимо заверил я. Вот только спокойствие-то было напускное. Чувствовал я себя не лучше, чем сейчас. Я верил заодно с Моисеем, с Иерваамом, с Инкризом Мезером и нашим дорогим Хэнсоном, когда он впадает в философский настрой, что существуют духовно-тлетворные места и здания, где даже млеко космоса скисает и прогоркает. Готов поклясться, что эта церковь как раз такое место. Мы вошли в длинную прихожую, оснащенную пыльной вешалкой и полкой со сборниками гимнов. Окон там не было. Ничем не примечательное помещение, подумал я. И тут услышал, как Кэл резко охнул и увидел то, что он заметил раньше меня. Какое непотребство! Подробно описать оправленную в эффектную раму картину я не дерзну. Скажу лишь, что этот гротескный шарж на Мадонну с младенцем был написан в смачно-чувственном стиле Рубенса, а на заднем плане резвились и ползали странные, полускрытые в тени твари. «Боже!» — выдохнул я. «Бога здесь нет!» — отозвался Келвин, и слова его словно повисли в воздухе. Я открыл дверь, ведущую внутрь храма, и новая волна ядовитых миазмов захлестнула меня так, что я чуть не лишился чувств. В мерцающем полусвете полуденного солнца призрачные ряды церковных скамей протянулись до самого алтаря. Над ними воздвигалась высокая дубовая кафедра и тонул в тени притвор, где посверкивал золотой отблеск. Сдавленно всхлипнув, набожный протестант Келвин осенил себя крестным знамением. Я последовал его примеру, ибо золотом поблескивал массивный, тонкой работы крест. Но висел он в перевернутом положении, как символ сатанинской мессы. «Спокойствие, только спокойствие», — услышал я себя словно со стороны. «Спокойствие, Келвин, только спокойствие». Но тень уже легла мне на сердце. Мне было страшно так, как никогда в жизни. Смерть уже осеняла меня своим зонтиком. И я думал, что ничего темнее нет и быть не может. Есть, доходяга! Еще как есть! Мы прошли через весь Неф. Эхо наших шагов отражалось от стены сводов. В пыли оставались наши следы. А на алтаре обнаружились и другие темные предметы искусства. Не буду, не стану вспоминать о них никогда, ни за что. Я решил подняться на саму кафедру. «Не надо, мистер Бун!» — внезапно вскрикнул Кэл. «Мне страшно!» Но я уже стоял наверху. На пюпитре лежала громадная открытая книга с текстами на латыни. И тут же неразборчивые руны. На мой неискушенный взгляд, не то друидические, не то докельтские письмена. Прилагаю открытку с изображением некоторых из этих символов перерисованных по памяти. Я закрыл книгу и вгляделся в название, вытесненное на коже. «De Vermis Mysteriis». Латынь я изрядно подзабыл, но на то, чтобы перевести эти несколько слов, познания моих вполне хватило. «Тайные обряды червя». Но стоило мне прикоснуться к книге, как и проклятая церковь и побелевшее запрокинутое лицо Келвина, словно поплыли у меня перед глазами. Мне померещилось, будто я слышу негромкие напевные голоса, исполненные жуткого и вместе с тем жадного страха. А за этим звуком еще один, новый, заполнил собою недра земли. Наверняка это была галлюцинация, но в тот же самый миг церковь содрогнулась от шума вполне реального. Не могу описать его иначе, как колоссальное кошмарное вращение у меня под ногами. Кафедра завибрировала у меня под пальцами, и на стене задрожал поруганный крест. Мы переступили порог вместе, Кэл и я, оставив церковь, погруженную во тьму. И ни один из нас не дерзнул обернуться, пока мы не пересекли по грубым доскам бурлящий ручей. Не скажу, что мы опорочили те 1900 лет, в течение которых человек уходил все выше и дальше от сгорбленного суеверного дикаря, и сорвались на бег, но сказать, что мы прогуливались неспешным шагом, значит бессовестно солгать. Вот такова моя история. Не вздумай только омрачать свое выздоровление опасениями, что у меня опять мозг воспалился. Кэл засвидетельствует, что все эти записи — чистая правда, вплоть до кошмарного шума, и включая и его тоже. На сём заканчиваю, добавив лишь, что очень хочу тебя увидеть. Зная, что недоумение твое тут же бы и развеялось. И остаюсь твоим другом и почитателем. Чарльз.